Большинство из девиц уже исчезли со своими клиентами-матросами. Но Дрена Френч в этот вечер сидела на высоком табурете у бара, немного пьяная и счастливая. Эта ночь должна быть ее последней ночью в клубе. С одной стороны, это было для нее огорчительно. Она любила Брина. Все девушки были уже давно ее приятельницами. Бармен, высокий тип из Ямайки, Тим Тин Вашингтон, был ее лучшим другом. Тим Тин вытирал еще стаканы. Несколько ламп еще горели. О'Бриен в своей кассе подсчитывал выручку. Трое матросов, наполовину пьяные, задерживались у бара. Трое девушек одевались, чтобы уйти. «Настало и твое время отправляться домой, малютка», — посоветовал ей Тим Тин. «Уже больше 4 часов». Она отошла от бара неуверенными шагами и направилась к раздевалке. Один из матросов подхватил ее по дороге и хотел посадить ее на колени к себе. Прежде чем вышибала успел пошевелиться, Дрена схватила пустую бутылку и ударила ею по черепу матроса. «О, что за дом, боже мой!» — завопила она. «Какая мерзкая коробка!» 10 минут спустя она покинула клуб. Холодный воздух освежил ее после душной атмосферы прокуренного клуба. Она пошла вдоль набережной. Она немного шаталась и раскачивалась. Ее сумочка болталась в такт ее шагов. В голове кружились радостные мысли. Она все еще не верила тому, что завтра у нее будет 10 000 долларов. Силк, притаившийся в тени, видел, как она вышла из клуба, и последовал за ней. Он предоставил Кигану перевести спящего Пола Форестера в подземное убежище. «Никаких следов, никаких улик», — сказал Литти. Осталась лишь последняя персона, которую нужно было уничтожить. Силк заметил, что Дрена шаталась, и понял, что она пьяна. «О, это будет легче», — подумал он, ускоряя шаг. В это время ночи берег был пустынен и темен. Дрена услышала шум шагов позади себя. Она остановилась и обернулась, считая, что увидит матросов, которые последовали за ней из клуба. Она не испытывала страха, так как знала, что сумеет поставить на место пьяного моряка. Дрена увидела высокую фигуру, которая приближалась к ней. Это последнее, что она могла еще увидеть. Все произошло так быстро, что она не успела защитить себя. Перед ней находился профессиональный убийца. Человек нагнулся, и она почувствовала, что он схватил ее за лодыжки. Раньше, чем она успела закричать, крик застрял в ее горле, и она почувствовала, что летит. Потом ее голова разбилась о борт какой-то баржи, и ее тело погрузилось в воду порта. Силк подождал немного, чтобы убедиться, что она не выплывет на поверхность. Потом удалился, никем не замеченный, по направлению к огням города. Сержант Джои Веглер из муниципальной полиции находился на ночном дежурстве. Стенные часы показывали 4 часа 20 минут утра. Он сидел за своим письменным столом с неизменным стаканчиком кофе и неизменной сигаретой в зубах. Это был высокий, мускулистый человек лет 40. Его мясистое тело